«Справедливо», — говорю со вздохом, будто и сам об этом много думал. «Хочется расположить Колю. Очень нужна его откровенность». А Белка на моей памяти только во время первой презентации с журналистами нормально пообщалась. Дальше предохранители сгорели, коняшку нашу понесло. «Вы ее так между собой и называли, коняшка?» «Да бог с тобой, это я сейчас, к слову». А в группе ее любили. Со своими она не заносилась, музыкантами не командовала, пузыри не пускала, пальцы не раскидывала. Разве только... «Что?» — вострю уши. «Ну, были там трения по райдеру. В нескольких городах ее даже пытались объявить самой невминозной гастролершей». Фура снова смеется одними глазами, и этот смех больше похож на извинение. «В каких городах? И что за трение по райдеру?» «Да так, бытовые мелочи. Полотенце там в гримерку, к примеру. В райдеры указано 6 махровых и 6 вафельных, а на месте перепутают, 12 вафельных сунут». «Это принципиально?» «Да не особенно, но смысл в этом есть. Или в райдере прописано: в гримерку 3 литра красного сухого вина, производство Франции, Италии, Чили, Испания, на выбор. А организаторы по недосмотру или по корысти молдавское выставят». К теме нашего интервью. Позабавь народ историей из гастрольной практики. Что ж, бывали случаи. В Саратове, к примеру, играем на городском стадионе. Днем, как обычно, музыканты на площадку, чекаться поехали, то есть саундчек проводить, звук отстраивать. Белка в прямой эфир на радио. Там почти всегда эти эфиры организаторы в контракт забивали. У них так билеты лучше продаются. За полчаса до выхода все в гримерке за сценой. Стадион шумит, как море, в шторм, аншлаг. ОМОНовцы, менты, городская знать, мэр города в центральной ложе, полный сбор. Музыканты подстраивают инструменты, а техник Палыч выносит их на сцену. Белка разогревает связки полтинничком коньяка. А трек-лист у нас тогда был единым на все концерты. Песен-то немного в репертуаре, сам понимаешь. И начинали всегда с «Амнезии». Помнишь этот хит? Я киваю головой. Так вот, там вступление общее. По клику все 5 инструментов сразу мочат на сильную долю. Любой зал подпрыгивает и заводится с полпинка. Выходим на сцену, все занимают позиции, берут инструменты. Белка там в микрофон что-то типа «Привет, Саратов, как настроение?» Стадион беснуется, барабанщик наш Колян дает клик «Раз-два, раз-два-три-четыре». И все музыканты «Бах!» на сильную долю и полная каша. Такой нестрой несется над стадионом. Хочется провалиться сквозь сцену. Это мне ребята потом говорили. А что случилось? Кто-то перекрутил все колки у гитар. И случиться это могло только перед самым выносом их на сцену, либо уже на сцене. Конфуз страшный. Стадион свистел. Музыканты еще 5 минут настраивали гитары прямо на сцене, перед недовольной публикой. Что я пережил в те минуты? Позор и унижение. А кто перекрутил колки? Да кто ж признается? Ну, крайним сделали Палыча, уволили техника. Дела... «Да, Саратовским газетам на следующий день было о чем писать. Астафуров заметно оживляется. Его глаза, еще четверть часа назад вежливо настороженные, начинают мерцать веселыми всполохами прошлого. А к прошлому в любом возрасте относишься как к молодости. Там и вода мокрее, небо голубее, женщине красивее. И сам ты герой, пусть со страхами, но уж точно без упреков. А вот я про корпоративы что-то слышал. Закидываю дежурную удочку. Чистая провокация. Ничего я, естественно, не слышал, но ведь что-то любопытное там происходило. К бабке не ходи. Заказники всегда отличаются. Знаешь, я ведь давно в шоу-бизнесе. До Белки ездил с мошенниками, с Антоновым, с ДДТ даже как-то раз проехал. Белке повезло, что она начала в свое время, с ее-то характером. Начни она лет на 10 раньше, не выдержала бы, говорю тебе, точно сломалась. Раньше, в 90-е, на заказниках мы натыкались на такое потребительское отношение к артистам. Сейчас вспоминаю и мороз по коже. Заказчик требовал, чтобы артисты выпивали с ним, сидели за столом, иногда в баню мог потребовать. Бывали случаи, когда артиста 2-3 дня не выпускали из города, потому что у заказчика запой, а заказчик — из местных авторитетов. Сколько сил и нервов мы тратили, чтобы разруливать все это. Как в старинном анекдоте. Его когда-то давно про Гребенщикова сочинили, когда еще на топе был. Типа выходит Гребенщиков во двор, озирается опасливо, как бы фанаты не подкараулили. Тут его сзади хватают, заламывают руки, кто-то разжимает ему рот и вливает туда полбутылки портвейна. После этого люди хвастают, что бухали с Гребенщиковым. Заказники 90-х почти все происходили в этом стиле. Такие выезды... Загул по минному полю, но и гонорары соответствующие. Деньгами нас тогда заваливали.